Королева Пентаклей. Анализируем карту. Пример. На этой карте мое внимание сразу привлекает буйное цветение роз и зеленая накидка королевы. Недалеко от трона прыгает кролик, а земля устлана травой. Думаю, эта карта о плодородии и природной земной роскоши. Символика. Символ. Цветы, трава, горы. Значение. Атрибуты стихии земли. Символ. Кролик. Значение. Символ плодовитости и житейской мудрости. Символ. Одеяние королевы. Значение. Красный сарафан олицетворяет любовь и роскошь. Белая блуза – чистоту сердца. Зеленая накидка – рост, процветание, плодородие. Символ. Изображение бога Пана на троне. Значение. Олицетворяет природу и плодородие. Символ. Козлиная голова на подлокотнике. Значение. Соответствует знаку Козерога. Ключевые слова. Бережливость, порядок, надежность, трудолюбие, хозяйка. Гадательное значение. Карта связана с благополучием и уверенностью в завтрашнем дне. Эта королева не отличается интеллектом и не выдает ярких эмоций. Но в практических делах она сильна. Ей важен достаток, и она всегда стремится к улучшению условий жизни. Поэтому аркану можно рассчитывать на благополучный исход ситуации. В позитиве – прямое положение. Успешное разрешение материальных вопросов. Выход из сложной ситуации. Помощь женщины. Благоустройство дома. Выезд на природу. В негативе – перевернутое положение. Временный кризис в делах. Обывательщина. Гиперопека. Королева Пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Забота друг о друге. Комфортный совместный быт. Налаженная жизнь без эмоциональных всплесков. В негативе контроль за партнером. Неверность. Безответственные или формальные отношения. Брак по расчету. Работа и финансы. Добросовестное отношение к рабочим обязанностям. Твердая почва под ногами. Выгодное сотрудничество, заключение договора. По финансам – получение денег, прочное положение, стабильный средний доход. В негативе – рутинная работа, финансовые трудности, бессмысленные траты. Здоровье. Крепкое здоровье, выносливость. В негативе – физическая перегрузка. Личность. Сильный материнский инстинкт, практичность, благоразумие. В негативе приземленность, мещанство, навязчивая забота. Персоны. Домохозяйка, рукодельница, мать, супруга, хозяйка, бизнес-леди. Род занятий. Практические профессии, требующие аккуратности и точности. Индустрия красоты, прикладное искусство, экономика и финансы, сельское хозяйство. Фермер, флорист, ландшафтный дизайнер, сфера недвижимости.